Автопародия номер три. Эпиграф. Печаль моя светла. Пушкин. Конец эпиграфа. Эпиграф. Но как-то не светла печаль. Эпштейн. Конец эпиграфа. А у меня печален свет. Бывает в жизни и такое. Оптимистический поэт с трагикомической душою. Эпиграф. Исторический недуг. Наша тонкая прослойка. Анна Котова. Конец эпиграфа. Эпиграф. Когда б вы знали, из какого ссора. Анна Ахматова. Конец эпиграфа. Снова спорили, рьяно и пьяно, о судьбе оболваненных масс. Стало поздно, потом снова рано. Были выпиты водка и квас. Философских вопросов коснулись, и кто лучший в России поэт? Задремали, поспали, проснулись, горевали, что выпивки нет. За окном обнаружили лето. Лишний повод сходить в магазин, пиво, кофе, еще сигареты. Бог, он трижды или все же один? Нет, о Боге, пожалуй, не надо. Вот театр, кино, спорт-экспресс. Где расцвет, там начало распада. Диалектика, цикл, процесс. Разошлись. Друг от друга устали. На душе точно хлама мешок. Что-то, будто поняв, записали за плечом, не услышав смешок.